Никак нельзя нас разлучить, раз мы решили вместе быть. Что связало нас навсегда, помнить не было нам дано, но мы чувствуем сквозь года тягу эту уже давно. Даже если нельзя сейчас снова нежно тебя обнять, день придет и наступит час, когда встретимся мы опять. Может, будет судьба добрей, сможем воду, огонь пройти. Может, станем чуть-чуть умней, чтобы счастье в любви найти. Для влюбленных времени нет расстояния.